Он не стал отсиживаться в безопасности, а тут же пожелал прибиться к боевому отряду. Мальчик мигом понял, что нет смысла прятаться за спиной других. В новом мире он должен пробиваться самостоятельно. Как же она им гордилась! Она не могла передать. Все правильно. В этом новом мире он должен научиться полагаться в первую очередь только на себя. И это не значит, что она не желала ему добра. Напротив. Но учитывая, насколько она сама бесполезна, ему необходимо быть сильным. Даже до этого момента она выживала лишь благодаря смекалке своего сына. Но только осталась в одиночку, как случилась эта ситуация. Ее поймали в плен, и она даже не смогла убежать. Она действительно бесполезна, и, очевидно, будет лишь обузой сыну. Так что, может, текущая ситуация не так плоха, и, напротив, это шанс для ее сына начать новую жизнь. Да, он может немного погрустить, когда узнает, что больше ее не будет рядом. Но уверена, он переживет это. Все-таки он сильный мальчик. Так что она ничуть не жалела о текущей ситуации. Хотя нет, сожаление все же было. Она хотела увидеть, как ее сын в итоге станет настоящим мужчиной, на которого будут полагаться другие люди. Станет таким же надежным, как и его почивший отец. Но, к сожалению... «Твоя очередь! Пошевеливайся! Давай быстро сюда, скотина!» Раздался ракочущий голос сверху. Она интуитивно понимала, что те говорят. Игровая система — удивительная вещь. Благодаря сыну она смогла получить опыт, и вместе с этим она также стала понимать язык этих тварей. Хотя остальные люди в клетках ничего не понимали. А также получила один интересный навык от системы. Но, к сожалению, он был почти бесполезен в боевом плане. Ее вдруг дернули за волосы и потащили за стенд. После чего, особо не церемонясь, сорвали одежду и швырнули на разделочный стол. Руки и ноги приковали цепями. Она теперь не могла пошевелиться, и все, что могла, смотреть на происходящее. Хотя не то, чтобы она хотела видеть рожи этих ублюдков. Очень скоро к ней подошел самый толстый из находящихся рядом чертей. Было такое чувство, что стоит ткнуть того иголкой, как он лопнет, словно воздушный шар. Хотя нет, скорее сольется, как шар с отходами. Потому что внутри этого ублюдка наверняка полно дерьма. Вон, как он аж ухмылялся, потирая тесаками перед ней. На лице прямо выражение, не скрывающее своего экстаза. То же самое касалось и толпы, что сейчас чуть ли не облизывало ее взглядами. «Твоя очередь, скотина! Будешь вести себя хорошо, больно почти не будет!» Продолжал вещать толстяк. Наблюдая за ними, она стала больше понимать этих существ. В основном то, что такое выражение у них появляется лишь в определенные моменты. Например, когда кто-нибудь мучается рядом. Они в этот момент становятся словно наркоманы, ловящие экстаз. Ведь даже если посмотреть на текущую ситуацию, все сейчас пребывают в таком состоянии, когда только что поработали с одной из девушек. И поэтому она пришла к выводу, что, видимо, они как-то питаются негативными эмоциями. Ясно, чего они ждут от нее. Хотят, чтобы она умоляла их о пощаде. Ссалась под себя и плакалась как можно сильнее. А раз так, то почему она должна доставлять этим тварям удовольствие? Да, она умрет здесь, но она умрет в любом случае. А потому... «Отвали, сраный толстяк! Сам побудь скотинкой!» Она четко и ясно произнесла эти слова на их языке, причем сама не поняла, как это сделала. После чего... «Энергетический импульс, модифицированный. Активация!» Вместе с тем, как она отдала мысленную команду, с ее стороны в толстяка ударила волна энергии. Тело тут же завопило и рухнуло на колени. Тварь выла так, будто ее сейчас режет тысяча таких же ублюдков, чтобы скормить таким же. Она слегка улыбнулась. Навык сработал, как и ожидалось. Жаль только, что эффект скоро спадет и в любом случае не нанесет этому жертвеству никаких существенных повреждений. Это была некая энергетическая волна, которая напрямую не атаковала, а вмешивалась то ли в нервную систему цели, то ли что-то делала в мозгах. Неважно. Главное, что она воспроизводила как бы фантомную боль, позволяя пережить цели просто невероятные ощущения на ближайшие несколько секунд. Да, он длится лишь несколько секунд. И требовал много манны, поэтому этот залп — все, на что ее хватило. Поэтому он и бесполезен. Но хоть он и бесполезен, по крайней мере, она подарит этим тварям немного таких же невероятных ощущений, что те проделывают со своими жертвами. Наблюдать за их стонами — одно удовольствие. Толпа чертей рядом бесновалась, показывая на толстяка пальцем и смеясь во все глотки. Кажется, она недооценивала этих ублюдков. Видимо, они наслаждаются и мучениями даже таких же, как они сами. «Вот же тварь! Всего лишь скотина!» Толстяк явно был возмущен произошедшим, а потому как только подорвался, тут же схватил ее за волосы и вздернул вверх. Его лицо было искажено от гнева. Слюни так и летели, когда он орал ей в лицо. «Молись, аборигенская самка! Ты будешь умолять о смерти!» Занес тесак над ней. Ну вот и все. Кажется, ей придется помучиться перед тем, как уйти из жизни. Но она ни о чем не жалеет. По крайней мере, лицо этого жирного ублюдка стоило того. Но и после того, как она уйдет, уверена, ее сын сумеет еще отомстить этим тварям. Обязательно. Эти сволочи еще поплатятся за все, что они сделали. Она была в этом уверена. Ведь он... Вспышка! Резкий звук и свет внезапно затопили пещеру. Рядом раздались какие-то оглушающие взрывы. Среди этого выделялись лишь силуэт жертреста и... Изо рта жертреста резко вылезло лезвие кинжала, пробив пасть. Ее сын. Глава 19. Вспышка. Как только свет и шум разошлись по пещере, это стало сигналом к действию. Последовали взрывы. Две фигуры, пребывающие ранее в невидимости, разошлись каждый к своей цели. Фигура помладше кинулась к жирному импу. Фигура постарше, я, кинулся к самому опасному здесь существу, импу-лидеру. Напитав руку максимальным количеством энергии, вдарил по роже черта. Бум! Заряд энергии высвободился из кулака, словно из пушки. Эффект был поразительным. Тело, что получило удар, вылетело словно ракета, запущенная на Луну. После чего краснокожий ублюдок залетел за занавеску и скрылся в глубине помещения. Я тут же отправился за ним. Если тот не сдох с этого удара, необходимо добить здесь и сейчас. И на это было две причины. Во-первых, лучше всего уничтожить этого импа-лидера сразу, а то он вызывал у меня нехорошее предчувствие. Тип явно был опытным бойцом. Кто знает, какие у него способности. Во-вторых, я опасался за Рачка. Ведь пока буду разбираться с этой краснокожей тварью, ему придется разбираться с остальными импами, сдерживая их в одиночку. Да-да, верно. Рачку придется сделать это самому, пока я разбираюсь с ублюдком. По крайней мере, это план А. И если он не прокатит, придется переходить к плану Б. Впрочем, возможно, все равно придется. Кому-то может показаться это безумным, но выбора у нас все равно не было. Мы не в том положении, чтобы спрашивать себя, можем ли мы это сделать. Мы просто должны это сделать. Но и с пустыми руками я Рачка не оставил. Я доверил ему пространственный мешочек со значительной частью арсенала. Я показал, как им пользоваться, а также обращаться с некоторыми игрушками из тяжелого арсенала, доставшегося от бандюков. Так что нельзя сказать, что у него нет шансов. Но учитывая неопытность, вряд ли его надолго хватит. А потому надо было поторопиться и разобраться с ублюдком. Итак, что тут у нас? Я влетел в комнату за занавеской и... ничего не обнаружил. Точнее, как? Обнаружил. Просторную комнату, по размерам примерно как прошлое. Но она напоминала больше мусорный бак. Какого только трэша не было. Мусор и всякая хренота покрывала, наверное, весь пол и была где-то по колено. Было чувство, что плывешь в море мусора. А еще запах. Если бы не был зомби, уверен, пришлось бы затыкать нос, чтобы не отравиться. Тухлятина и гнилью несло вовсю. Но в остальном это была полностью пустая комната. Тут вообще никого не было. И это странно. Разве что вскоре заметил, в очередной мусорной куче разлеглось знакомое тело. Да уж, до боли знакомое. Ведь именно я отправил его сюда. Тело лежало и не двигалось, с головой забурившись в мусорные покои. Я подошел ближе. Тело все еще лежало и не шевелилось. Это вселяло надежду, и я всеми силами старался не произнести заветную фразу, после которой главный злодей обязательно восстанет и Рубилова продолжится. Какой, спрашивается? Конечно же! Ему конец? Подошла внезапная подлая мысль. Вот черт, я все-таки подумал о ней. Ну а стоп, ведь не произнес вслух, а лишь мысленно подумал. Так что не считается. Может, прокатит? И кто же это может быть? Среди нас предатель? Донеслось от тела внизу. Увы, не прокатило. Черт возьми, приметы — это на удивление точная вещь. Почему-то, когда игнорируешь их, обязательно случается какая-то ебалда. Ну ладно, как бы то ни было, похоже, просто все не закончится. Придется переходить к плану «Б». Очень надеюсь, что рачок к этому моменту не скопытится, а то на его реализацию понадобится поболее времени. Я замер возле тела, не решаясь подходить ближе. Имп, казалось, остался практически невредимым, и пока не ясно, как он блокировал урон от моей атаки. Автоматический переводчик корректирует речь. Неужто кто-то из других лидеров решил избавиться от нас? Нет, я бы ни за что не пропустил шпионов от этих идиотов. Тело продолжало себе рассуждать о всяком. К тому же это оружие. Аборигенское оружие. Они бы ни за что не опустились до использования низших технологий. Тогда неужели сами аборигены? Красный горящий глаз из кучи мусора уставился на меня. Но ты не человек. Кто ты такой? Бах. Гора мусора разлетелась в стороны, и оттуда выпрыгнул мускулистый имп во всей силе и красе. Или так должно было быть, но... Сложно так воспринимать индивидуума с банановой кожурой на голове. Кто тебя подослал? Кто-то из других лидеров? Отвечай или... Рывок. Я рванул с места, не дав ублюдку договорить. А чего лясы лишний раз точить? Все-таки это не кат-сцена, как в игрушках. Чем быстрее ублюдок сляжет, тем лучше. «Удар! Удар! Удар!» Я не прекращал нападение, а лишь продолжал месить ублюдка передо мной, вот только... «Да отвали ты уже, безрогая тварь!» От него прилетела ответочка. Получив кулаком по шее, локтем в грудь, а после ногой в солнечное сплетение, я отлетел назад на 5 метров. Все же не вышло быстро закончить. Жаль. Я всмотрелся в фигуру. Импа покрывал небольшой слой пламени, подобно второй коже. «Понятно. Значит, это и есть защитный навык, блокировавший весь урон. Неприятная штука. Очевидно, его просто не пробить». «О, аборигенская крыса чуть способнее, чем я думал», — высказался он, смотря что на меня его атака почти не повлияла. Это были мои слова и мысли. Краснокожий ублюдок неприятно подтвердил мои ожидания. Похоже, придется чутка поднапрячься. «Откуда ты вообще взялся? Это территория погонщика и...» «А, это меня совершенно не волнует. Будет лучше, если ты просто заткнешься и сдохнешь». Я перебил его и снова бросился в атаку. Имп тоже не тормозил и кинулся в ответ. Два тела столкнулись и начали обмениваться ударами на какой-то нереальной сверхскорости. Для обычных людей подобное было бы немыслимо, но для существ, превзошедших человеческие пределы, это было в порядке вещей. Одна моя ловкость достигла в сумме 17 единиц, плюс еще навык реакции. Обычные противники у меня не вызывали никаких проблем. Даже скоростные зомби были бессильны. Но этот имп, как и предполагал, он действительно оказался сделан из иного теста. Ведь он на полной скорости блокировал мои удары и без проблем выдерживал темп боя. И я так и не мог нанести решающий удар. Мой противник тоже понял, что так продолжаться не может, и решил изменить тактику. Внезапно его удары налились большей силой, а в глазах и на когтях появились язычки пламени. Он сам будто стал разгораться. Его удары все усиливались и ускорялись, до такой степени, что уже мне становилось сложно выдержать его темп, и я стал пропускать удары. Удар! Удар! Удар! Я словил несколько ударов по хавальнику, в шею и корпус. Но если раньше я ничего не чувствовал, то в этот раз... Удар! Сильнейший с разворота пришелся мне в живот, и я улетел в другой конец пещеры. Я грохнулся прямо в кучу мусора. Этот удар был значительно сильнее, чем предыдущие. Больше я не мог так спокойно воспринимать его. Ведь если раньше повреждений не было, то в этот раз грудь была посечена, в животе практически проделали дыру, а лицо и шея располосованы когтями. Неслабое повреждение. Причем это было не все. Пламя медленно пожирало мое тело и препятствовало регенерации. А вот это плохо. Я тут же стал сбивать пламя, вырывая из себя целые куски плоти. Только так получалось от него избавиться. И лишь тогда ранения стали заживать обратно. Ух, это было опасно. Очевидно, ублюдок использовал технику усиления, отчего резко выросла его скорость атак, а также появился пробивающий урон. А главное, появился дот-эффект от огня, блокирующий восстановление. Это действительно чертовски опасно. Было бы, не будь я зомби. Это регенерация и способности. Восставший! Какого низшего здесь забыл восставший? Я поднялся на своих двоих и выпустил когти, примеряясь для новой атаки. Понятно. Значит, говорить не хочешь. Тот выставил свои когти. Ну тогда придется выбить из тебя ответы. С этим мы опять рванули друг к другу. Я встретил атаку достаточно просто, играя от обороны. Я понимал, что в лоб мне будет сложно одолеть этого типа. Поэтому нужен подходящий момент. Но и уйти с пустыми руками тоже не мог. Не думай, восставший, что регенерация и нечувствительность к боли помогут тебе. Только не против меня. Одновременно с этими словами кончики его когтей вспыхнули черным пламенем. Пылай! Пламя Саарноха! А вот это реально плохо. Я прекрасно понимал, что означает это пламя. Это действительно опасная техника. Похоже, пришло время использовать и мой новый козырь. Элементальная защита! Активация! Шквал ударов сыпался на фигуру немертвого, но все ранения, что удалось ему нанести, ничего не значили, ведь они мигом заживали. Да еще полная нечувствительность к боли позволяла ему игнорировать практически любые атаки. Это действительно был опасный восставший. Впрочем, опасен он был лишь для других. Для него же... Когти вспыхнули черным пламенем, как только он обратился к частичке своего бога, после чего с ухмылкой кинулся в атаку. Против подобного даже этот необычный восставший будет бессилен. Саарнох — главное божество их расы, и он дает своим последователям частичку силы в использовании. Это особое адское пламя, которое обычными способами не потушить, и если противник попался под его воздействие, выбраться живым шансов не будет. Защититься против такого нельзя. Казалось бы, зачем он использовал его? Ведь в первую очередь необходимо собрать информацию об этом восставшем. Его появление здесь крайне необычно. Но в данном случае это не имеет значения. Ведь не зря восставших также называют немертвыми. Этих тварей так просто не убить, особенно мутировавших. А это явно была непростая тварь. Поэтому сразу он все равно не сдохнет. Еще успеет разговорить. Удар! «Удар, удар!» Имп навалился на восставшего, стремясь зацепить его, но... У ворот! Эта тварь оказалась чрезвычайно верткая. Более того, он явно опасался темного пламени. Судя по всему, он понимает, что это пламя опасно для него. Но на что тот надеется? На то, что он выдохнется, а потом тот сможет контратаковать? Это единственное, что приходит в голову. Вот только с ним это не сработает. Может, с низшим мясом или низкоуровневыми послушниками прокатило бы, так как благословение темного бога и правда сильно нагружает тело. Но он мог пользоваться им достаточно долго. Саарнох благословляет своих рабов каждого по-своему, и даже низшие в некоторых случаях могут пользоваться его даром. Но разница будет огромная. А к нему бог был чертовски щедр. Имп врубил огненное ускорение на полную. Языки пламени окутали его с головой, и он продолжил атаки. Чем больше он сражается, окутанный огненным покровом, тем сильнее становится. Это, конечно, требует свою цену. Энергия не бесконечна, но и усиление по всем характеристикам может получить немалое. Защита, атака, скорость атаки — это особое умение, которое значительно повышает все его боевые способности. Именно поэтому он был лидером среди смотрителей, и никто не рисковал просто так с ним связываться. И сразу же это дало эффект. Преимущество образовалось за ним. Восставший едва поспевал за его темпом сражения. Но все же, откуда он взялся? Это был очень необычный восставший. Что он тут забыл? Да еще не один, а в компании аборигенов. К Как они вообще проникли сюда? Как смогли появиться внезапно? Вопросов было много, но главный гласил, кто стоит за нападением. Действительно аборигены? На первый взгляд, да, оружие ведь их. Но главный вопрос в этом восставшем. Аборигены не умеют подчинять восставших, по крайней мере, пока, и тем более таких сильных. Если бы кто и смог подчинить восставшего такого уровня, то только кто-нибудь из их братьев. Значит, это кто-то из своих? Но тут опять возникает новый вопрос. Ведь если это кто-то из своих, почему аборигены? Зачем использовать этот низший скот? Свои, другие лидеры не опустились бы до подобного. Использовать скот. Бред полный. Нет, надо думать иначе. Кому это больше всего выгодно? Сократить силы погонщика внезапной атакой с помощью мощных способностей скрыта, которые даже базовые стационарные артефакты не пробивают. Причем со стороны это будет выглядеть, будто мы подверглись атаке аборигенов до толпы восставших с поверхности. И как итог... Ах он, сука! Ах он, тварь! Рогатый! Ах, это погонь рогатая! Значит, это его рук дело. Вот, значит, как он решил поступить. Он не смог договориться с погонщиком, выставляя свои абсурдные условия. И теперь, зная, что мы собираемся выйти из Альянса, решил ударить превентивно и не позволить это сделать. Но напрямую действовать не мог, так как другие лидеры не стали бы молчать. Поэтому решил убрать погонщика сторонними силами. Таким образом, его руки будут чисты и без капли сажи. К тому же артефакт скрыта такой силы может быть только у него. Это точно он. Погонь рогатая. Ведь как получается? Даже если ничего не выйдет, он ничего не теряет. А если получится, то сможет сократить наши силы, а остальным лидерам показать пример. Вот что значит выйти из Альянса. Ну, конечно, все сходится. Это точно его рук дело. Для демона его уровня подчинить даже мутировавших восставших не проблема. Это точно он. Вот сука. Быстро действует, падла. Лишь несколько часов прошло с их переговоров с погонщиком, а он уже такую схему придумал. Ублюдок. Ну ладно, если он идет на это, мы тоже сдерживаться не будем. Он еще познает, что значит идти против воли погонщика. Но сперва надо разобраться с тем дерьмом, что уже успел подгадить. И если думает, что лишь этого достаточно, чтобы от нас избавиться, я докажу, как он заблуждается. И для начала... Шквал ударов все усиливался. Немертвые едва успевают их блокировать. Об увороте уже не шло и речи. Разберусь с этим восставшим. Удар! Имп, наконец, окончательно пробивает оборону немертвого и наносит прямой удар в шею. Восставший скрючивается и следом получает еще шквал ударов, которые опрокидывают его на землю. После чего нога импа опускается на горло, а второй перебивает остальные конечности. Готов. Теперь он быстро не восстановится. «Ну что же, можно теперь и поговорить», — оскалился имп, смотря на беспомощность тела перед собой. Сейчас он узнает все ответы на свои вопросы и подтвердит свои теории. Даже восставшего можно разговорить, если знать к нему особый подход. Поэтому, не теряя времени, он схватил его за горло и поднял в воздух. Тот болтался, словно мешок с огрызками скота. Впрочем, ему подходило, ведь этот восставший явно произошел от того же скота. «А теперь ты будешь отвечать на мои вопросы». Поднял вверх когтистый палец, на котором вспыхнуло темное пламя. «Это нападение! Работа рогатого ублюдка!» Немертвый молчал. И в ответ коготь тут же воткнулся тому в руку, прокручиваясь внутри. Немертвый тут же завопил от боли. Имп улыбнулся. «Все работает отлично, ведь пламя Саарноха на многое способно. Его главная способность, что оно сжигает не только тело, но даже дух существа. Поэтому даже восставшим можно нанести урон. И главное, они почувствуют боль». «Что вы собирались делать сразу после нападения? Алтарь пятиконечной звезды все еще активен. Как вы собирались его поддерживать?» Это был очень важный вопрос, ведь сейчас все лидеры пускают собранную энергию с точек силы в центр ритуального круга рогатого, и тому не с руки лишаться притока энергии. Немертвый лишь криво ухмыльнулся. Ну что же, имп не против был продолжать эту интересную игру, а потому воткнул коготь теперь в сердце. Немертвый снова закричал, но сейчас крик явно был на тональность повыше. Имп ухмыльнулся. «Одно удовольствие наблюдать, как беспомощная жертва мучается перед тобой. Это любимое развлечение их вида с самками аборигенов. И даже если это восставший, все равно есть свое эстетическое удовольствие. К тому же, чем ближе к источнику жизни индивидуума наносится повреждение, тем сильнее эффект. В случае восставшего, это голова». «Другие лидеры не будут молчать, если рогатый решит нас просто убрать. И зря он надеется, что у него это получится сделать. У нас есть все средства против каждого из вас, ублюдков!» Он воткнул коготь в шею и провернул внутри. Ох, как пошел голосняк! Великолепно! Тело восставшего уже вовсю пожирало черное пламя. Осталось ему совсем немного. Может, еще пару минут продержится, все зависит от его уровня энергии. «Ладно. Не хочешь ничего говорить, не надо. Вы думаете, что это мы вам не нужны? Ошибаетесь. Это вы нам не нужны. Мы сами призовем нашего великого господина. Рогатый слишком много о себе возомнил. Мы уничтожим всех вас, и сперва начнем с таких, как ты». Он, наконец, поднес пылающий палец к глазу. Осталось лишь одно движение, и этому восставшему конец. Черное пламя уничтожит его источник псевдожизни и... Ха-ха-ха! Как хорошо, что ты такой идиот! Сколько полезной информации я только что узнал! Поэтому в благодарность подарю тебе... Хруст. Внезапно раздался странный хруст. Имп сначала не понял, что это, но теперь видел, что его рука, которая должна была проткнуть черепушку восставшего, изогнулась под странным углом. Он отпустил его, а сам в неверии уставился на руку. Что случилось? Как это произошло? Удар! Он вдруг получил пинок и опустился на колени. Как такое может быть? Он же был полностью недееспособен. Пламя уже пожирало его. Он взглянул на него и не поверил своим глазам. Язычки темного пламени внезапно стали исчезать. Нет, не исчезать. Они будто бы поглощались этим восставшим, после чего на его руке сформировалось нечто вроде когтистой перчатки. Перчатки из черного пламени. Какого хрена? Как такое возможно? Подобное управление пламенем — это же... Да кто ты вообще такой? Тебя правда послал рогатый? Рогатый? Немертвый взглянул ему в лицо. К нему мы тоже наведаемся. Спасибо за важную информацию. Мы используем ее с умом. Удар. Лишь легкий удар. Это все, что он успел почувствовать, когда его грудь пробила перчатка темного пламени. Ублюдок рогатый. Кого он привлек? Во имя Саарноха. Тело импа упало под ноги с дыркой на месте груди, а я уставился на перчатку темного пламени. Такого эффекта от нового навыка даже я не ожидал. Очень полезная штука. Но все же, насколько опасно это пламя? Я даже будучи зомби почувствовал реальную боль, будто бы сама душа горела, а не тело. И вот я теперь его контролирую. Очень интересно. Ну да ладно. С самым проблемным типом покончено. Пора бы и за других взяться. Интересно, как рачок поживает? Или хотелось бы это сделать, но меня волнует кое-что еще. Я уставился на стену рядом, и кое-что меня смущало. Эта стена не выглядела обычной земляной, каменной стеной, а была... живой, что ли? Стена поднималась аж до потолка и почти сливалась с окружением, что ее сразу и не приметил. Но вот теперь присмотрелся вблизи, и очевидно, что это не обычная стена, а словно органическая, которая даже пульсирует и дышит. Камни с потолка внезапно посыпались. Кажется, она начала двигаться. Какого черта происходит? Глава 20. Мне конец. На этот раз точно конец, без вариантов. И опять паренька посетила эта знакомая мысль. И неудивительно. О чем еще можно было думать, видя перед собой толпу импов, заполнившую пещеру? Хотя взрывы, которые вызвал старший, проредили изрядную часть, но ситуации в целом это не меняло. Все равно был глубочайший же. А потому, хочет он или нет, он продолжал жать на курок пулемета Калашникова, в то время как дуло извергало море смертельного свинца по направлению к адским тварям. Парень только и мог что направлять немаленькую дуру, выставленную на стол, и кричать во всю глотку, ведь больше ничего и не оставалось. Он жал на курок изо всех сил, заливая все перед собой дождем из пуль. Но почему-то на душе спокойнее не становилось. Ведь он прекрасно знал, что даже если получится прибить значительную часть импов, какая-то часть все равно выживет, если успеет активировать навыки. Тем не менее, он все равно должен это сделать. Ведь он посмотрел на пол, себе под ноги. На полу лежала женщина, смотря на него круглыми от удивления глазами. Его мать. Она сейчас будто бы превратилась в статую, но это не имело значения. Он все равно ее узнает где угодно. А значит, выбор лишь один. Он должен сделать все возможное, чтобы она выжила. Неважно, может ли он это сделать. Он должен это сделать. После того, как они разошлись со старшим, на его плечи легла важная задача — задержать ублюдков-импов, пока не вернется старший. В обычных обстоятельствах это было бы невозможно, но старший все сделал так, чтобы у него появился на это реальный шанс. Оказывается, у него был персональный арсенал под рукой. Неизвестно, где он достал столько оружия, а также боеприпасов, но факт в том, что у него действительно было немало подобного добра. Сначала он вооружил всех перед началом миссии, а вот сейчас достал тяжелый арсенальчик. Помимо гранат, в его запасниках, оказывается, был даже пулемет. Стандартный пулемет Калашникова, даже с переносным коробом с лентой. И прямо сейчас он, используя этот пулемет, валил чертовых ублюдков. В обычных обстоятельствах даже такое оружие было бы неэффективно из-за магических навыков противников. Но старший придумал идеальный план. Он подорвал все 4 стола, за которыми собирались импы, одновременно с этим взорвав светошумовую гранату, которая ослепила и оглушила всех. И в этот момент ворвались они. И пока старший занялся самым проблемным из всех, импом-лидером, его задача была в том, чтобы задержать остальных. Поэтому он передал ему пулемет и показал, как им пользоваться. Просто безумие. Совсем недавно он был самым обычным школьником, а теперь шмаляет из пулемета, словно Рэмбо какой-то. И знаете что? Это совсем не весело, как он думал раньше. И нет, дело даже не в том, что это сложно. С огнестрелом он уже имел представление в обращении. Его успели чуток поднатаскать вояки за пару дней. Если что и вызывало вопросы, это его точность. Но в данной ситуации об этом можно было не париться, ведь это долбанный пулемет, а противники едва в 5-10 метрах от него, фактически живые мишени. Поэтому не важно, насколько он кривой стрелок, важно, чтобы он продолжал жать на курок, направляя дуло в нужную сторону. Один хрен не промажет. Вот только противники. Сколько из них выживет, когда у него закончатся патроны? Когда они контратакуют? И что ему, черт возьми, делать? Если старший не успеет вовремя. Лишь одни эти вопросы могли ввести в панику. Если он что-то не придумает, очень скоро его рачковую задницу поджарят фаерболом, подобно новому ненавистному прозвищу. Но, несмотря на это, он не мог опустить руки, ведь жизнь матери зависела от него здесь и сейчас. Поэтому выбор становился лишь один — продолжать жать на курок и молиться всем богам одновременно, а также системе. Но вообще, все вроде прошло неплохо. Взрывы покрошили немало импов, да и пулемет тоже должен был дать кое-какой эффект. Должен ведь, верно? Примерно так он пытался себя утешить, пока палил со ствола и... одновременно орал со всего горла. Удивительно, но даже через это адское месиво шума кто-то умудрялся перекрикивать его. Более того, почему-то он чувствовал странное ощущение, что его схватили за ноги. Нет, стоп. Это было не просто ощущение. Его действительно схватили за ноги. Он опустил взгляд вниз. Две какие-то девчонки обхватили его и голосили во всю силу. Они и правда удивительным образом перекрикивали весь этот ор. И не только это. Они не просто его схватили. Они одновременно прижимались к нему разными пикантными частями тела. Причем эти пикантности были немалого размера, однако. Это он прекрасно мог оценить, так как их наряды из себя представляли не более чем кучу лохмотьев. Только смотря на эту картину, в голову дал жар, а между ног что-то само зашевелилось. Нет, стоп, стоп! О чем он, черт возьми, думает? В такой-то ситуации. Да, женским вниманием он никогда не был наделен. Но сейчас явно ситуация неподходящая. Если что и следовало изменить, так то, чтобы они прекратили так стискивать его ноги. А то он даже убежать не может. Так и контратаку пропустит, если что. Куда же это годится? Но девки вцепились хоть куда, намертво практически. Так, но в любом случае надо что-то решать, потому что веселью осталось недолго. Патроны уже на исходе. Выстрелов не последовало, а пулемет звонко защелкал. Что и требовалось доказать. Итак, что теперь делать? Если быстро не придумать, то в ближайшее время... Бам! Внезапно из кучи пыли, поднятой взрывами и стрельбой, вылетел огненный шар и взорвался недалеко от него. Ага, а вот и контратака, черт возьми. Он мигом сныкался под столом, где сейчас прибывали несколько тел. Что же делать? А что он может? Уровень повышен. 7-й уровень достигнут. Распределите характеристики. Вот оно. Он мигом открыл менюшку, и перед глазами возник старый добрый статус. Статус. Уровень 7. Эволюционный индекс. F с минусом. Характеристики. Сила 8. Ловкость 8. Энергия 6. Свободные очки 2. Навыки. Неуловимый покров хамелеона. F с плюсом. Фокусировка силы. F с плюсом. Легкий шаг. F с плюсом. Особенность. Потенциал истинного геймера. Вот были его новые статы. В прошлый раз он поднял силу и ловкость по совету старшего и получил в свое распоряжение крутецкие навыки. Если бы не они, он бы точно сегодня подох несколько раз. Потому что уворачиваться от фаербола на ходу, а также палить из пулемета, не парясь о его весе и отдаче, он бы точно не смог. Не говоря уже о пользе самих навыков. И если советы старшего дали такой эффект, то и сейчас он не собирался изменять им. Он вкинет 2 пункта в энергию и выберет навык, о котором тот говорил. Энергия. 8. Внимание! Достигнут порог развития характеристики. Выберите навык из списка доступных. Энергетический буст. F. Ваш энергетический резерв перманентно увеличится. Энергетическая волна. F. Вы сможете выпускать энергетическую волну, которая воздействует на физические и энергетические объекты. Есть вероятность, что цель ненадолго парализует. Конечно же, он выбирает, как и говорил старший, первый вариант и... Внезапно рука замерла в воздухе. Его глаза уставились на второй пункт. Почему-то второй навык приковал его внимание. Стоп, он сейчас серьезно? Он серьезно думает о том, чтобы взять второй навык? Почему? Ведь лучше всего взять, как и говорил старший, энергетический буст, после заныкаться с помощью навыка невидимости. И, возможно, продержаться достаточно времени и... И что дальше? Он так и будет бегать туда-сюда, как какая-то крыса, надеясь на помощь других. А вдруг старший не успеет? Вдруг противники начнут нестандартно действовать? Вдруг еще какие-то проблемы возникнут? Что делать тогда? Стоит невидимости закончиться, и он окажется полностью бесполезен. Новые чувства разрывали сердце паренька. Он сомневался и не знал, какой выбор лучше сделать. Риски были везде. Однозначно верного ответа не было. Но что-то внутри подсказывало, что конкретно сейчас он знает правильное решение. Рука сама потянулась и подтвердила выбор навыка. Энергетическая волна F изучена. Это походило на безумие, но тем не менее он сделал выбор. Почему? Да потому что ему надоело постоянно бегать и полагаться на других. Он и сам должен быть в состоянии что-то сделать. Он не будет просто убегать от импов. Вместо этого уничтожит ублюдков прямо здесь и сейчас. И этот навык давал такую возможность. «Где ты, ублюдок? Сейчас я спалю твою задницу!» Доносились звуки речи рогатых ублюдков. В ответ руки сами сжимали системный кинжал. Просто безумие. Неужели он и правда это собирается сделать? Руки дрожали, ноги тряслись, но он понимал, что обратного пути нет. Необходимо действовать здесь и сейчас. Только так можно перевернуть ситуацию. Он залез в мешочек и вынул оттуда малое зелье энергии, которое тут же опрокинул в рот, и легкое чувство освежения разнеслось по телу. Теперь он сможет восстановить ту манну, что уже потратил. Нужно действовать, пока они не очухались. Он стал подниматься, но не смог пошевелиться. Какого черта? Он перевел взгляд, Оказалось, что две девки вцепились в его ноги намертво и не собирались отпускать. Они буквально оплели его тушку с двух сторон. Что это вообще такое? И как ему теперь быть? Он стал отпихивать их, но... «Не хочешь выходить? Тогда я сам найду тебя и поджарю, как жалкую скотину!» Донесся ракочущий голос. Стоило девчонкам услышать голоса тварей, как те еще больше вцепились. Вообще бесполезно. Какого черта? Он пытался показать им жестами, чтоб те отпустили его, но они лишь мотали головами и не хотели этого делать. Это что за прикол вообще? Нужно быстрее... Бац-бац! Раздались два приглушенных шлепка. И не просто так. Внезапно обе девчонки получили по подзатыльнику, а после их уши были вывернуты наизнанку. И сделала это никто иная, как его мать. Те не ожидали такого подвоха и, наконец, расцепили свои загребущие грабли. Они уставились на женщину, что разбиралась с ними таким варварским методом. Сама же женщина повернулась к парнишке, тепло улыбнулась ему и показала жестами назад, указывая на импов. Сразу тепло в груди разлилось. Вот, это его мама. Вот на кого действительно всегда можно положиться. А потому он не тормозил и сразу же подорвался на ноги. Раз проблема решена, то дело за малым. Неуловимый покров хамелеона. Активация! Он активировал навык и ушел в невидимость. Девчонки тут же уставились на пустое место круглыми глазами и внезапно попытались снова схватить его, но мама не дала им этого сделать. Она потянула их за собой, заткнув рты обеим, и они сныкались среди остатков пиршества чертовых тварей, а также горы мусора, что остались после взрыва с пальбой. Со стороны могло показаться, что это лишь несколько новых тел, не более. А он тем временем вышел на охоту. Или хотелось бы так круто сказать, но скорее не вышел, а выполз. Да-да, он решил не рисковать, а постепенно передвигаться ползком по земле, несмотря на невидимость. А то жахнут как фаерболом в его сторону. Будет совсем не круто. Этого надо избежать любой ценой. «Да куда ты делся, ублюдок? Не думай, что ты уйдешь просто так!» Снова раздалось рычание. Он видел, как тщательно импы осматривают округу, но не спешат сами высовываться. Он тоже осторожно передвигался, оценивая ситуацию. Что можно сказать? Неплохо так повеселился. Куда лучше, чем ожидалось. Три стола были почти раскурочены, лишь куча трупиков импов валялась повсюду. У всех было либо осколочное, либо пулевое ранение. Хорошо так связка пулеметик плюс гранаты сработала. Но ослаблять бдительность не стоило, ведь... «Эй, ублюдки! Кто живой? А ну откликайтесь!» Снова донеслось рычание от перевернутого стола в центре. Ничего не было, конечно. Как он и думал, далеко не все импы сдохли. Были особые индивиды, которые смогли успешно защититься даже от такой внезапной атаки, и сейчас отсиживались за перевернутым столом, лишь аккуратно выглядывали оттуда. Столы были на удивление прочные, сделанные из какого-то черного камня, так что пулемет их не брал, да и сами импы были далеко не слабые. «Гулра, ты живой? Харнук, а ты где? Вы все подохли, что ли? Если вы, твари, отсиживаетесь сейчас, я сам вас угроблю после того, как разберусь с лазутчиком-тварью!» Черт, один из худших вариантов. Пусть большую часть он смог покрошить, но выжили самые опасные импы бойцовского типа. Вроде именно они отвечали за тренировку их лагеря. Старший особенно предупреждал о тех, и, как назло, выжили именно они. «Азартох, а ну давай иди вперед! Проверь, что там с ублюдками! Вытаскивай свою задницу!» Снова донесся голос. Из укрытия высунулся один из чертей и стал аккуратно оглядываться по сторонам, после чего перебежками направился в сторону других столов. Парень моментально понял, вот он шанс. Пока они остерегаются, надо действовать в лоб. И тут же ощутил странное состояние. У него уже было такое, когда также преодолевал себя и действовал против пати импов. Страх и тревоги тускнели, тело будто само начинало двигаться. Лишь цель была перед ним. Такое ощущение, что это не он управляет своим телом, а кто-то другой. Другой я, будто своим персонажем. Словно он и правда попал в некую игру, а сам сидит за экраном монитора. У него были догадки, что это за состояние. Его особенность потенциального истинного геймера. Выглядело подозрительно. Но как бы то ни было, сейчас это было только на руку. Он переместился к ближайшему столу буквально на пару шагов и затаился. Не прошло много времени, прежде чем появился искомый имп и направился к куче тел, что были под ногами. Но стоило наклониться, как... Удар! Лезвие кинжала точно пробило подбородок и вышло из головы. Имп удивленно уставился на то, как из пустоты появилось лезвие кинжала, как потекли капли крови. Он недоуменно пялился в пустоту, не понимая, каким образом, всего лишь присев на корточки, вдруг насадился на него. «Ну что ты там копаешься, Азартох? А ну, тащи свою красную задницу сюда, да побыстрее!» Снова послышался возглас. Рачок же аккуратно вынул кинжал и положил тело бедного Азартоха, который уже никуда не сможет примостить свою красную задницу, после чего затаился. «Азартох, я же говорил тебе поторапливаться, а потому...» Голос стал вдруг зловещим. «Пали!» В мозгах резко что-то активировалось, и стало очевидно, что надо валить. Неизвестно, это игровая чуйка или еще что-то, но... Рывок! Он стеганул в сторону подальше от стола. Бум! Вовремя! Секундой позже это укрытие взорвалось, словно после бомбардировки. «Ублюдок! Он здесь! Это невидимка! Лови его, Гуратох!» Тут же из-за стола вылетело мускулистое тело, закованное в какую-то костяную броню. Здоровяк бежал прямо на него, неизвестно как, определив его местоположение. Хотя нет, была догадка. Жар искажал потоки воздуха, и его силуэт можно было немного рассмотреть. Здоровяк приближался на очень большой скорости. В обычной ситуации сложно было бы увернуться, но сейчас мозги резко прочистились. Фигура моба появилась перед ним, в то время как он смотрел на происходящее, будто с экрана монитора. И поэтому, словно кликнув мышкой, тело само сместилось в сторону. Ублюдок прошел совсем рядом, не успев задеть его. Рачок перехватил кинжал, но имп, будто предвидев это, резко оттолкнулся от земли и кинулся к нему назад. «Попался, ублюдок! Сгори!» Раздался радостный возглас. Тут же вылетел новый огнешар, причем гораздо больше и быстрее предыдущих. Две атаки шли с двух сторон, пресекая возможность уклониться. «Энергетическая волна!» Волна энергии разошлась в стороны и ударила сразу по двум целям — импу и огненному шару. И оба резко замерли. Хотя как замерли? Они будто бы наткнулись на невидимую преграду, возникшую у них на пути, и произошло это лишь на мгновение, но... Легкий шаг! Фокусировка силы! Рачок мгновенно ушел с траектории атаки, зашел за спину ублюдку и четко прошил костяной шлем. Лезвие вошло точно в мозг. Бам! Огнешар взорвался, ударив в импа. Бух! Оплавленное тело рухнуло на землю. Вместе с этим паренек выпал из невидимости, тяжело дыша. Энергия. 2 из 8. Ну вот и все. Энергия закончилась быстро. И как же он дико устал. Активное использование невидимости, уклонение и волны истощило все резервы. Но странное дело, почему-то он не чувствовал страха. Напротив, загорелось доселе неизвестное чувство. Неужели это и есть азарт боя? И он очень походил на то, что всегда раньше чувствовал при одном единственном занятии. Он будто находился в игре. «Ну вот и попался, ублюдок. Нельзя померли мои вассалы. Ты ответишь за слуг, которых прикончил. И так легко не сдохнешь». Наконец вышел из-за преграды жилистый имп. Да. Это был тот самый опасный имп, который отвечал за охрану и тренировку других импов. И он был не особенно мускулистым, как другие здоровяки их вида, но почему-то от него и веяло не меньшей угрозой. Несмотря на то, что в росте он даже самому рачку уступал, где-то на полголовы. Но вот кинжал в его руках, покрытый огненной вуалью, явно был непрост. Кажется, на этот раз противник был близок по стилю боя к нему самому. Ну что же... Оставшейся манны едва ли хватит на одно использование легкого шага, либо энергетическую волну. Что же делать? Снова его разум начал входить в это особенное состояние отстраненности, когда они сблизились на расстояние, достаточное для рывка. Однако никто из них не спешил делать первый шаг. Каждый оценивал возможности другого. Ситуация накаливалась. Бум! Бах! Бум! «Вали оттуда нахрен, рачок! Быстро!» Как со стороны раздался знакомый голос. Чисто на рефлексах, даже не посмотрев на источник, он задействовал легкий шаг, как... Бам! Листый... Огромный мясной шар размером до потолка появился из ниоткуда. Он, как гигантский каток, проложил свой путь вперед и... начал давить всех подряд. Шар плоти буквально превратился в мясной каток, и не повезло тем, кто оказался на его пути. «Господин, пощади, хозяин! Нет!» — заверещал жилистый имп. Плюх. «Кто посмел пробудить великого меня после обеденного сна?» Вдруг сверху раздался удивительно высокий голос, будто говорила какая-то дюймовочка. Рачок поднял взгляд. На него уставилась очень маленькая головка, которая, казалось, была припаяна к этому шару плоти. И лишь красные глазки жадно горели, когда внимательно осматривали его тушку. «Это был ты? Аппетитно выглядишь! Ням-ням!» Облизнулась рожа. Мурашки резко пробежались по телу, а заднее очко хорошенько так сжалось. «Кого привел сюда старший?» Глава 21. Это была стена. Живая стена из плоти. Что она здесь забыла? Что это вообще такое? Без понятия. Но мне это однозначно не нравится. Стена пульсировала и будто бы дышала. И это явно было не просто так. Такие вещи просто никогда не появляются. Особенно если дело касается игр и новеллок. И сюжетец в этих случаях довольно прост и незауряден, ведь происходит, как правило... Шурх-шурх. Заскрежетал камень. Сверху посыпалась земля. Она начала двигаться? Предчувствуя неприятности, тут же отскочил назад и всмотрелся. Что-то вылезало. Что-то выбиралось из-под огромного слоя земли и камня, будучи вмурованным туда. Вдруг оно начало сокращаться, вжимаясь в стену и обратно расширяясь. В такт своему дыханию земля дрожала все больше, и с каждым сокращением выходил какой-то газ. А может, яд? Благо, я был зомби, так что к ядам по определению невосприимчив, а потому подошел ближе, чтобы рассмотреть. Газов выходило все больше. Более того, они воняли. Опять же, благодаря тому, что я был зомби, ощущения ослаблены, но эта вонь была настолько сильна, что перебивала даже вонь от мусорной свалки. И вдруг я понял кое-что. В голову пришла безумная идея. Может ли быть, что этот газ... Сокращения становились все сильнее. С каждым толчком стена дрожала все больше. Камни и песок сыпались с потолка. Нечто замурованное пыталось выбраться. Стоп! Выбраться? Не может быть! Стена уже фактически дрожала. Я тут же кинулся в прошлую комнату, выжимая из своей ловкости, что возможно. «Вали нахрен оттуда, рачок, быстро!» Это все, что я успел сделать, едва вылетел из комнаты свалки. Бум! Казалось, произошло землетрясение. Мимо на огромной скорости пронесся гигантский шар плоти, достающий аж до потолка. Меня не зацепило лишь чудом, а шар приземлился в центре зала. И, наконец, окончательно стало ясно, что это такое. «Кто посмел пробудить великого меня после обеденного сна?» Раздался высокий голос. Он был настолько неподходящим, что вызывал лишь недоумение. Ведь было ощущение, будто говорила дюймовочка. После чего очень маленькая головка, которая, казалось, припаяна к шару плоти, взглядом зафиксировалась на рачке, чудом отпрыгнувшем в сторону. «Это был ты?» «Аппетитно выглядишь! Ням-ням!» Облизнулась рожа. Рачок задрожал на месте и рефлекторно присел. Впрочем, сложно его винить. Особенно, когда такая рожа уставилась на тебя с вполне гастрономическими намерениями. Я рванул вперед, прежде чем тварина успеет переварить его, и как следует вдарил по туше, но Рука просто отскочила. Эта туша оказалась абсолютно непробиваемой. Я выставил когти вперед, напитывая их на максимум энергии, задействуя навык, а также используя пламенную перчатку и... атаковал. Град ударов посыпался на эту массу жира, но... бесполезно! Такое чувство, будто я бью по огромному куску теста. Весь урон просто поглощается. Темный огонь же, казалось, просто впитался в эту тушу. Очень скоро моя пламенная перчатка просто иссякла. Это было очень неожиданно. Щекотно! Хороший массаж лишь разогревает аппетит! Шар начал перекатываться, наклоняясь к рачку. Не работало ничего, включая и энергетические атаки. Не даже пламя. Эффект 0,0. Да что же это за тварь такая? Оценка. Статус. Раса. Инфернальное существо. Вид. Имп-погонщик. Уровень 14. Эволюционный индекс. F с минусом. Характеристики. Сила 21. Ловкость 4. Энергия 8. Выносливость 21. Навыки неизвестно. Особенности неизвестно. Эффекты. Состояние голода 88%. А вот и ответ. Это абсурдная жирная тварь, пусть и с минусом, но аж Е-ранга. Как и у чертового рогатого. Вообще не смешно. Приятного аппетита! Тварь наклонилась прямо к рачку. «Да не тупи ты! Беги!» Заорал я, пытаясь хоть как-то помешать этому мясному шару. В тот же момент рачок будто очнулся. И прежде чем пасть, которая расширилась до огромных размеров, сомкнулась на нем, он успел сместиться в сторону. Клац! Зубы сомкнулись на воздухе. Туша недовольно посмотрела на добычу, и улыбка растеклась на роже. «Завтрак спрятался? Чем проворней добыча, тем слаще она на вкус!» Тварь снова направилась к рачку, но... Класс! Тот снова ушел в сторону. Верно. Несмотря на то, что эта жирная сволочь Е-ранга совершенно непробиваема, была у нее единственная слабость — медлительность. У твари была никакая ловкость, поэтому, если не тупить, увернуться можно без проблем. Но лишь при условиях, что... «Иди-ка сюда, вкусняшка! Теперь не сбежишь!» Туша резко развернула свой зад, что полностью отрезал путь побега назад. При условии, что цели будет куда уклониться. Ну а теперь туша импа уничтожила эту возможность. И если рачок вдруг попадется, то... «Да беги уже, придурок!» «Принял, старший! Я верю вам! Пожалуйста, позаботьтесь о ней!» Пришло мысленное послание, вместе с тем, как его фигура испарилась в направлении выхода. «Хе-хе-хе! Добыча хочет поиграть в салочки! Тем слаще она будет! И снова куча газов вылетела из-под туши, и она рванула за рачком на какой-то дикой скорости. Причем делала она это особым образом, пуская газы и перекатываясь, как огромный мясной шар. Ни хрена себе! Вот это извращение! Эта мясная туша точно нашла, как приспособиться. Теперь стало ясно, почему тоннель был именно такой формы и размера. Все, чтобы эта туша могла в нем поместиться и перемещаться. И теперь рачку придется как-то пройти через это самостоятельно. Остается лишь пожелать ему успехов и... подготовиться. Если сумеет каким-то образом сделать так, чтобы его не схарчили, конечно. Итак, у нас теперь есть не более 5 минут. Я сфокусировался на настройках группы, а именно на имени «Командир-суицидник», и отправил ему мысленное послание. Не став попусту трещать, сразу обрисовал ситуацию, а также прикрепил мыслеобраз мясной туши с приказом подготовиться к теплому приему этой тварины. И что у него есть не более 5 минут. Ох, как тот матерился. Не помню, от кого еще слышал такие витиеватые конструкции, кроме как от отца. Видать, у военных всех мастей это нечто сродни профессиональному навыку. Но как бы то ни было, приказ отдан и принят к исполнению. Осталось лишь дело за... Я обвел взглядом комнату пещеры, любуясь на то, что от нее осталось. Да уж, неплохо мы повеселились. даже если не учитывать шухер, что подняла мясная туша. Видок у пещеры был тот еще. Рачок постарался на славу. Возможно, даже он перестарался, ведь самое отвратительное, что живое...